Сейчас заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Приветствую вас, дорогие мои друзья. Надеюсь, вы рады вновь встретиться со мной, старым мудрым попугаем Шукой. Я вот, например, всегда чувствую себя счастливым, когда собираюсь на встречи с вами. Ну что, надеюсь, все в сборе. Готовы ли вы услышать от меня новую историю? Кстати, и родителей своих не забудьте пригласить. Во-первых, вместе слушать интереснее. А во-вторых, речь сегодня я поведу как раз о любви к родителям, к тем, перед кем все мы в неоплатном долгу. Итак, слушайте мою новую историю. Давным-давно жила одна бедная семья. Единственный сын, которого звали Васидха, кормил своих престарелых родителей, а когда умерла мать, стал юноша ухаживать за отцом. Каждое утро вставал он рано-рано и, едва умывшись и прочитав молитвы, отправлялся на паденщину. Когда пахать, когда на разную домашнюю работу. На заработанные деньги покупал Васидха овощи и рис и готовил отцу поесть. Как-то раз стал отец просить юношу жениться. Подумал Васидха. В самом деле нет резона перечить отцу. Трудно мне и хозяйство вести, и деньги зарабатывать. Женюсь, будет жена в доме хозяйничать, да за отцом ухаживать. А если даст Бог детей, в доме веселее станет. Сказано, сделано. Жена попалась Васидхе работящая и покладистая. Муж был рад, что оказалась она послушной, и смотрела за стариком, и весь свой заработок стал он приносить ей. Семь лет прошло. Подрастал у Васидхи его жены сын, и, казалось, все было хорошо. Да вот беда. Хоть и ухаживала женщина за старым свекром, не взлюбила она его с первого дня. Только и думала, как бы от него избавиться. Как-то подумала она. Чего бы муж не принес в дом, все отдает мне. Наверное, отец ему в тягость. Попробуй-ка я как-нибудь настроить мужа против свекра. Живу старика сосвету. Однажды набросала злая женщина в угол соломы и подожгла ее. Пришел Васидха после работы, а в доме все в дыму, низги не видно. Встревожился Васидха. Что здесь случилось, жена моя? Неужто пожар? Ах, дорогой супруг, пошла я во двор подоить корову, а твой отец раскидал все дрова из очага, едва дом не спалил. Да, верно говорят. За старым человеком глаз да глаз нужен. Вот именно. Не говорил я тебе раньше, да, видно, придется. Уж не в первый раз это. Батюшка твой то посуду побьет, то горшки с ужином опрокинет. Да, нелегко тебе здесь приходится. Да сил моих больше нет. Пожалуйста, дорогой муж, отправь отца жить в какое-нибудь другое место. Как ты можешь так говорить, жена? Он отец мне. Я ему навек благодарен за то, что он вырастил меня. Пока он жив, буду я заботиться о нем. Ну и заботься, пока он нас без крова не оставит или не погубит нас всех. Так разговор и закончился. А жена с того дня принялась за дело. то свекру слишком горячей воды подаст, то слишком холодной, то кашу слишком густую сварит, то слишком жидкую. Старик не жаловался, но как-то раз робко сказал невестке, что еда слишком соленая. Та отвела мужа в уголок и говорит: «Видишь, отец-то твой уже и попрекать меня начал. Я целыми днями о нем пекусь, а он еще и недоволен. Делай, что хочешь, муж мой, а только я под одной крышей с ним жить не стану». «Как же мне быть-то? Жаль мне отца». «Да что его жалеть? Стар он уже, так и так долго не протянет». «Что ж делать-то?» «Хочешь, научу я тебя. Ступай завтра утром к отцу и скажи: батюшка, у тебя в соседней деревне должник. Мне он долго не отдает, а когда тебя не станет, и вовсе платить откажется. Давай поедем к нему вместе. Усади его на повозку и поезжай через лес. В самой глуши вырой яму и набросай соломы. И столкни туда отца. Сам он из ямы не выберется. Больной он, да дряхлый. Как сделаешь это, поезжай домой. А соседям объяви, что отец твой решил стать аскетом и удалился в лес». «Да что ты говоришь, жена? Что ты говоришь, ведь он погибнет». «Не погибнет. Свет не без добрых людей. Пастухи с лесного пастбища ему еду носить будут. А погибнет — невелика беда. Все равно не вечно же ему жить». Долго шептались муж с женой в уголке. Не заметили они, что маленький их сын все слышал. Услыхал мальчик слова матери и подумал: «Ну и мать у меня! Не знал я, что столько зла в ее сердце. Только я погубить дедушку не дам». А Васитха повздыхал, потасковал, да делать нечего. На следующее утро запряг он лошадь и позвал отца. «Поедем, мол, к должнику». Отец согласился. А мальчик забрался в телегу раньше деда. Увидел Васитха сына и говорит: «Иди домой, сынок. Мы с дедушкой по важному делу едем». «Нет, нет, отец, я с вами хочу. Я вам мешать не буду, только прокачусь до соседней деревни». «Ну, ладно, ладно, поезжай. Все равно мальчонка мал, еще не поймет ничего». Так и приехали они в лес втроем. Посреди дороги соскочил Васитха с повозки, взял заступ и стал копать яму. Мальчик подошел к отцу и с простодушным видом спросил: «Отец, что это ты роешь такое? Неужели грядки? Разве в лесу овощи сажают?» «Нет, не грядки, сынок. Дедушка твой совсем стар стал, жизнь ему в тягость. Решили мы поселить его подальше от дома. Ведь живут же отшельники в лесу, ничего им не делается». «Но ведь он совсем беспомощен, сам себя прокормить не сможет». «Да ладно, сынок, не мешай мне, а». «Ну хорошо, а я тогда возьму вон ту лопату». «Эй, сынок, а что ты делаешь? Ты зачем рядом с моей другую яму роешь?» «Как это зачем? Ведь будешь же ты когда-нибудь старым и беспомощным. Поступлю я так же, как и ты. Поселю тебя в этой яме». «Что? Да как ты смеешь так говорить со мной? Смерти мне желаешь, что ли?» «Да нет, нет, отец. Но ведь ты всегда говорил мне, что нужно брать пример с родителей. Вот я и соблюдаю семейные обычаи». Едва услышал Васитха такие слова сына, и сердце его чуть не разорвалось от печали. Заплакал он горько, а потом и говорит: «Садись, сынок, в повозку, поедем домой». А жена тем временем сидела дома, рада-радёшенька, что выгнала прочь свое злосчастье. Услышала она скрип колес, выглянула в окно и видит, Васитха домой возвращается вместе с сыном и свекром. Едва муж вошел, напустилась она на него. Ах ты, бестолыч, зачем наше несчастье обратно привез? Да что ты говоришь, негодная? Из-за тебя я чуть убийцей не стал. Вон отсюда, и чтоб ноги твоей больше в этом доме не было. Испугалась жена, опрямитью кинулась вон из дому. Устроилась она жить у соседей. Месяц прошел, поубавилась у жены спеси. Целыми днями сидела она у окна, плакала, грустила о потерянной семье. А как поняла, что нет ей дороги назад, пошла тайно к сыну, бросилась к нему в ноги и говорит: «Сынок, кроме тебя мне надеяться не на кого. Обещаю тебе, я теперь и отца, и деда твоего почитать буду, как святыни в храме. Лишь бы ты помог мне вернуться домой». Доброму мальчику и самому было жаль мать. Пообещал он ей уладить дело. В тот же вечер пошел он к отцу и сказал ему: «Отец, жена твоя поступила скверно, но ведь она мать мне. Сейчас она в глубокой печали и раскаянии. А ведь в священных писаниях сказано, кто родителей злобно мучит, тот после расставания с телом непременно попадет в ад, а кто мать с отцом поддерживает и лелеет, отправится в рай. Не хочу я, чтобы моя матушка страдала, пусть она снова живет с нами». Опять подивился Васитха мудрости своего маленького сына. Тут же отправился он к соседям за женой. Так мальчику удалось вернуть мать домой. Пришла она, повинилась перед мужем и свекром и с тех пор стала кроткой. Во всем угождала домашним. Вот такой счастливый конец у этой истории. А все потому, что умный мальчик с измальства привык любить и почитать старших. Скажите, ребятки, а вы можете сказать то же самое о себе? Не доставляете ли вы своим родителям слишком много огорчений? Старайтесь ли помочь им? Ведь мы действительно в долгу перед матерью и отцом. Благодаря им мы появились на свет. Они заботятся о нас, стараются дать образование, вводят нас в мир. Конечно, вам может показаться, что родители не всегда справедливы к вам. Конечно, и без ссор не обходится. Однако всегда необходимо помнить о том, что к родителям надлежит относиться с почтением. Они заботятся о вас, пока вы дети, а вам предстоит заботиться о них в старости. Кстати, если вы заглянете в любое из священных писаний, то непременно обнаружите там слова о почтении к старшим. Между прочим, в одном известном ведическом писании сказано, что человек, не заботящийся о своих родителях, после смерти отправляется в такое ужасное место, как адские планеты. Нет, я совсем не хочу пугать вас. Друзья, я знаю, что вы-то заботливые дети, ведь так просто решил напомнить. Ну, а теперь позвольте откланяться. До следующей передачи прощается с вами ваш покорный слуга, старый мудрый попугай Шука. Всего хорошего, друзья мои! Ви